Сан-Франциско был последним этапом поездки. Американцы не чаяли, как избавиться от нас. Даже репортерам порядком надоела эта странная пара, обещавшая скандал, который никак не мог разразиться. Министр иностранных дел Дзанзари, шутовским макиавеллизмом, продолжал в каждом городе игру в антиатлантическую фронду, не переступая, однако, рамки дозволенного. В то же самое время Дзанзари всем своим поведением будто обещал: «Погодите, дайте мне время, и я такое сотворю». Члены американского правительства, так называемые «голуби», восхищались смелостью министра Дзанзари. С явным намерением польстить его тщеславию и тем самым преодолеть некоторую его строптивость, министр обороны Макнамара лично пригласил Дзанзари посетить вместе с президентом Палоттой атомную станцию. «Вы будете там первыми иностранцами», — сказал Макнамара, «и этот визит явится доказательством нашего взаимного доверия». Утром в пятницу мы отправились в Беркли. Выехав из Лос-Анджелеса, долго колесили по холмистой местности. Пересекали реки и леса. Наконец подъехали к какому-то зданию внушительных размеров, холодному и плохо освещенному. Оно напоминало ангар. В центре стояла огромных размеров темная металлическая цистерна. От нее разбегались крупного и среднего диаметра трубы, в них будто гудел глухой далекий прибой. Кот и лис, оба в костюмах голубого цвета, как два шафера на деревенской свадьбе, долго взирали на цистерну, которая вызывала эмоции не больше, чем газовый завод на окраине города. Какой-то профессор, итало-американец, еврей по национальности и нобелевский лауреат, объяснял с предельной четкостью, на какую был только способен, что между атомами разворачиваются сверхчеловеческие баталии, которые нам были совершенно неведомы и уж во всяком случае совершенно невидимы. «Ясно?» — справлялся время от времени профессор. Кот и лис утвердительно кивали головами, предварительно проследив за реакцией другого. Пока мы ходили вокруг цистерны, перешагивая через трубы, бочки и бочонки, распространился слух, что это вовсе не атомная станция, а старый пивоваренный завод. Известие произвело замешательство в официальной свите. Сотрудники посольства, соблюдая ранги, нервно переговаривались, чтобы решить вопрос, нужно ли все-таки информировать об этом кота и лиса. В конце концов Бертолли набрался храбрости и дотронулся до рукава президента Палотты. «Извините, ваше превосходительство, я не мог молчать. Одним словом говорят, что нам показывают не атомную станцию. Американцы не доверяют итальянцам, поэтому привезли нас на пивоваренный завод». Президент Палотта сжал губы, надул щеки и слегка отрыгнул, что являлось внешним признаком охватившего его волнения. В бессилии вытаращил глаза. Он не был способен вымолвить ни слова, как тот беззащитный гражданин, который присутствует при грабеже или совершении другого ужасного преступления, изображенный художником из журнала «Доменико дель Корьера». «Я», — наконец пробормотал Палотта, приходя понемногу в себя, «честно говоря, этих американцев, я не могу винить их». И все же через несколько минут мы все, включая расстроенного президента, убедились в том, что нам показывали именно атомную станцию. И не потому, что трубы были пусты и не содержали пива. На освещенном экране мы могли следить за бомбардировкой атомов, напоминавшей звездный катаклизм. Кот и лис возвращались в Италию солнечным днем, оставляя позади себя аплодисменты, двусмысленные улыбки, фотоспышки и многочисленные вздохи облегчения. Я недооценивал способности Элизабет и готов признать свою ошибку. В нужный момент она доказала, что обладает тем таинственным и безошибочным чутьем, которое так уберегает животных от опасности. На первых порах она перенесла на 2 недели свой приезд под тем предлогом, что ее матери предстоит операция. Затем задержал отъезд еще на месяц, объясняя это тем, что обязана обставить дом, купленный родителями в Лондоне, в районе Мэйфэр. В ее письмах появилась какая-то неопределенность, смущение. Раздраженный ее колебаниями и отсрочками, но главным образом ущемленный в своей гордости, я решил быть настойчивым и категоричным. Ты приезжаешь, или между нами все кончено. Это дало ей повод ответить мне равнодушным письмом на 2 неполных страничках. Она сообщала, что в скором времени обручится с Патриком, своим дальним ирландским родственником. «О собаке», — писала она, — «я не должен беспокоиться, поскольку она в Риме, в хороших руках. она поручила ее Джейн Макс, своей подруге-американке, работающей в ФАО и обожающей животных.